— разозлился вдруг Леня. Динка присела, перебирая кольца на уздечке. «Придется мне научиться ездить в седле. Уж очень оно красивое», — вместо ответа сказала она. За чаем мышка вдруг вскочила. «Да, я была на городской квартире, и там оказалось письмо от почтового голубя. Очень тяжелое письмо. Сейчас я принесу». Она сбегала в комнату за сумочкой и, порывшись в ней, достала серый солдатский треугольник. «И главное, без адреса. Даже ответить некуда. Вот, почитайте». «Здравствуйте, Анжелика Александровна и Дина Александровна. Шлю я вам свой низкий поклон с обогренных кровью полей. Завтра мой первый бой. Я не боюсь смерти. Жизнь моя никогда не была счастливой. Я боюсь убивать сам. Я уже видел много раненых, умирающих с перебитыми руками и ногами, изуродованных людей. Муки их описать невозможно. Так неужели и моя пуля или штык будут вонзаться в живое человеческое тело и дробить ему кости? Может быть, такому же солдату, как я, без вины виноватому в этой кровавой каше? Сегодня нас собрали и говорили нам, что мы должны биться до последнего дыхания за царя и отечество. Завтра батюшка благословит нас святой иконой на тяжкий грех – убийство людей. Простите, что я все это пишу вам, Анжелика Александровна, но не с кем больше мне поделиться. Домой я писать не буду, пусть для них я без вести пропавший солдат. Но вы мой ангел-хранитель». Спасибо вам за бархотку. Я ношу ее около сердца и молюсь, чтобы она дала мне силы все это выдержать. До свидания, а может быть, прощайте. Я хотел бы иметь хоть несколько слов, написанных вашей рукой, но просить об этом не смею. Низкий поклон вашей сестре и брату. Ваш Жиронкин. Динка опустила письмо и взволнованно сказала: «Обязательно напиши ему сегодня же!» «Да, надо написать», — серьезно подтвердил Леня. Мышка всплеснула руками. «Господи, я сама хотела, но тут нет адреса. Он забыл написать адрес», — огорченно сказала она. «Как нет адреса?» Леня и Динка подробно осмотрели письмо, конверт, снова перечитали строчки. В конце письма было нарисовано пронзенное стрелой сердце. «Действительно нет адреса. Ну что за чудак?» — развел руками Леня. «Сердце какое-то намалевал, адрес забыл». Динка опустила на колени серый треугольник. «Настоящее голубиное письмо», — с грустью сказала она. «Придется подождать второго, если оно когда-нибудь придет». Глава 46. Дорогая встреча. Леня засел за учебники. «Завтра съезжу в город, узнаю. Если нет никаких поручений, то забегу в институт и засяду заниматься. А то после каникул съедутся мои ученики, и опять на занятия не будет оставаться времени. А лучше бы всего бросить уроки и поступить куда-нибудь на постоянную службу. Ну да, посоветуюсь с мамой». Леня очень беспокоился, что в доме нет денег, что поддерживает их скромное хозяйство только мышкино жалованье да Марьянина корова. Но поступить на постоянную работу – это значило быть привязанным к месту. А Леня очень дорожил доверием старших партийных товарищей, которые часто давали ему ответственные поручения, связанные с поездками. «Надо посоветоваться с мамой», – каждый раз думал Леня, – не чувствуя себя вправе решать такие вопросы самостоятельно. Леня сидел перед раскрытым окном. Занятия не шли на ум. Издали было слышно, как Динка прилаживает к Приме новое седло и показывает ей красивую уздечку. «Ведь это же твое? Твое! Ты на скачках была под этим седлом и с этой уздечкой. Что, вспомнила?» Динка чему-то смеется. Смеется и Леня. Сидя над учебниками, начинает вспоминать их ночной поход в лес, мальчишек. И подумать только,